20 лет, маленький срок, 20 лет я служу рок. Слегка полысел, слегка занемог и немного оглох, но я служу рок. Новая волна, где она? Я рок-человек, что мне волна? У нас не глубинка, у нас глубина, и никакая волна не доходит до дна. Но это не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда, поле ягода навсегда. 20 лет, ерунда, сколько мастерства мне дали года. Я запомнил, где у гитары струна, и почти всегда попадаю туда. Не нужно слушать уже ничего, мы уже играем как статус-кво. И если мы доживем до седин, мы сыграем как и пеплы Цепелина. Пока что не беда, это не беда, это не беда, это не беда. Поле ягода навсегда, поле ягода навсегда.